Когда она уезжала в Томск из Петербурга, Михаил Иванович дал ей адрес Игнатовой. В разговоре он назвал тогда имя Будкина, сказал, что Будкин и его давний знакомый, хотя они давно не встречались, и что о нем он знает теперь только из переписки с Игнатовым. Будкин знает, что Михаил Иванович Шиверский. Значит, ему написал или сам Лебедев, или рассказал Игнатов. Тогда почему он не знает, как найти Лебедева? И почему молчит Игнатов? Должна ли она тоже молчать? «Лебедев последний раз мне писал из Петербурга», — сказал Игнатов. «Да, он должен быть на постройке дороги, но где и под какой фамилией, я не знаю». Будкин пожал плечами. «Очевидно, Лебедева мне будет трудно отыскать. Кто из вас может дать мне адрес надежного человека в Шиверске?» «Да вот она же, из самого Шиверска», — закричал Юра, показывая на Анюту. «И не так давно, каких-то 2 года, конечно, у нее там сохранились знакомые». «Превосходно», — сказал Будкин и наклонился к Анюте. «Что вам подсказывает память, Анна Макаровна?» Глава 17. В сырой низине, сплошь заросшей медвяно пахнущим белоголовником, на Порфирья тучей налетела мошка. Она, как ледяная крупа в зимнюю вьюгу, вихрилась вокруг него, больно секла лицо, слепила глаза, забивалась в нос, в уши, заползала в рукава рубахи и жалила, жалила зло неуемно. Порфирий наломал хрупких стеблей белоголовника, стал обмахиваться. Его словно снежком осыпали круглые белые лепестки, мелкие веточки, обламываясь, падали за воротник и кололи разгоряченную шею. А мошка становилась все гуще и гуще, злее и назойливей. Порфирий не выдержал и упал на траву вниз лицом, отдышаться. А вот проклятая навалилась. И до зимовья дойти не дала. Он искоса глянул на руки, все в крови. Искусала мошка. Порфирий зло усмехнулся. Кровь. Всем надо сосать кровь человеческую. И этой чуть заметной мошке, от которой в бессильной ярости будешь кричать, грызть зубами землю, и все же ее не победишь, не одолеешь. И тем людишкам в Тайшете, и в Шиверске, и, наверное, везде, которые тоже, как мошка, жарят, грызут, грызут без пощады, и с которыми справиться тоже никак невозможно. Он приподнялся, встал на колени и погрозил кулаком туда, откуда пришел. Он шел из Тайшета. Недели за две до этого, бродя с ружьем по верховьям Жуглыма, Порфирий присел отдохнуть у небольшого ручья, бурлившего среди камней в узкой расселине. Он долго сидел, блаженно вытянув ноги, натруженные долгой ходьбой. Время от времени он черпал пригоршни воду и пил, наслаждаясь ее бодрящим холодком. Но у берега было мелко, Порфирий каждый раз ладонью задевал дно, поднималась легкая муть, и соринки вместе с водой попадали в пригоршню. Он решил выкопать ямку, стал черпать хрустящий под пальцами крупный песок и выбрасывать его на берег. Вдруг что-то желтенькое блеснуло у него на ладони. Порфирий плеснул водой. «Да, это золото». Небольшой комочек величиной с горошинку. Порфирий повертел его, разглядывая с любопытством, отложил в сторону и опять взялся раскапывать ямку. И снова такой же желтенький комочек мелькнул в светлых струях ручья. Порфирий всю жизнь свою трудом зарабатывал на хлеб, но верил только в свои руки, в свою силу и никогда не искал дикого счастья, фарта. Больше того, он боялся этого фарта всей душой, всем своим существом, отвергая даже мысль о фарте. Он помнил, от чего и как погиб его отец. Теперь Порфирий держал на ладони золото и думал, что это, фарт? Фарт, которого он не искал и не добивался? Взять его или не взять? Кому золото? Всякому или только тому, кто любит его, кто и жизни своей не пожалеет ради него? себе в зимовье Порфирий вернулся через 3 дня, принес завязанную в тряпицу горсть золотых зерен.